Глава 17. Судя по отстраненному взгляду и заигравшим на острых скулах желвакам, я поняла, что Роберт знал о Валерии Эскорте. Наверное, ему неприятно глядеть на тело девушки, любившей другого, обнимать и целовать эту девушку. Какую же он дозу зелья привязки принял, чтобы пожелать меня? «Прости, я не хотела», — проговорила я, возвращаясь к рыбе. «Пора убавить огонь и выкладывать на тарелку. Нужно думать о еде, а не о драконе и его брачных делах». «Ты права, Лера. Ты не Валери», — хрипло произнес дракон, поглядев мне в глаза. «Ты совсем другая». У меня перехватило дыхание от его слов, но я продолжила выкладывать рыбу, как ни в чем не бывало. Расставила тарелки и приборы и старалась не поднимать взгляд на Адальхарта. Интересно, когда он сказал, что я другая, что он имел в виду? Мы сели за стол, и Роберт разлил по бокалам белое вино. Дракон излучал чарующую энергию самца, и я снова таяла, как воск горячей свечи, а Роберт был моим пламенем. Внутри прокатывалась сладостная волна от его взглядов, и мне казалось, что он вот-вот возьмет меня за руку, ласково погладив пальцы, и признается в любви. Мне, Лере. «Лера, я вижу, ты сердишься», — проговорил он, наконец нарушив долгое молчание. «Конечно», — досадливо хмыкнула я. «Ты ведешь себя как тиран. Я не привыкла, чтобы мне указывали, куда ходить, а куда не ходить, Роберт. Я свободная женщина». «Ты не свободная. У нас брак, хоть эффективный». Я закатила глаза, расстилая салфетку на коленях. «Я хочу, чтобы ты доверилась мне», — строго произнес дракон. «Я не могу отпустить тебя в лицей. Не хочу оставлять без присмотра, потому что Эскорт коварен». Я вспомнила, как лорд желал распустить руки на выставке и угрожал сделать меня своей. «Если ты будешь верить мне и делать, как я говорю, нам скорее удастся вернуть тебя в твой чудесный мир, где ты счастлива и замужем», — проговорил Адальхард, пронзив меня укоряющим взглядом. Внутри все болезненно вздрогнуло, будто натурально прошибли копьем. Да как он смеет меня упрекать? Я не по своей воле оказалась в этом мире, в теле его неверной жены. Роберт откусил кусочек моей рыбы и застыл. Я тоже застыла, изучая его лицо. Неужели я разучилась готовить? Пересолила или не допекла? Что-то не так? «Я давно не ел ничего столь вкусного», — проговорил он, посмаковав во рту кусок. «Я тронут. Спасибо за ужин, Лера». Я засмущалась и спрятала лицо за бокалом. «Ладно», — улыбнулась я. «Если ты так просишь довериться тебе, я не поеду в лицей. Буду делать все, как ты велишь». «Умница», — пророкотал дракон, активно занимаясь ужином. «А ты узнал что-нибудь новое про артефакт?» — решилась спросить я. «Все-таки времени не так много». Адальхард поморщился и шумно вздохнул. «Есть мысли». «Расскажи же, Роберт». «Особняк Эскорта я исследовал от и до. Изучил каждый артефакт, который там нашел во время обыска. Но от ритуального артефакта нет ни всполоха ауры. Я просканировал дом магии поиска и здание Совета магов тоже. И дома всех близких соратников Эскорта в столице. Чисто». Но сегодня мне доложили, что в ту ночь, когда все произошло, Эскорт навещал свою тетушку, леди Присциллу Эскорт, соседней провинции. Я думаю, ритуал, скорее всего, был проведен там. Хочу обыскать дом и округу, но подготовка документа на обыск и на применение поисковой магии требует больше времени, когда приходится действовать не напрямую. Я ведь больше не инквизитор. Роберт нахмурился и отпил из бокала. «А если прийти не с обыском, а, скажем, просто наведаться в гости и незаметно поискать? Ты об этом не думал?» «В гости?» — недоумевающе поглядел Адальхард. «Да, Роберт, ты не ходишь к людям в гости? Всегда только с ордером на обыск?» — съязвила я. «Нужно найти повод навестить эту леди». «Вообще, повод есть», — задумался дракон. Тетушка Эскорта в прошлом блистала при дворе и до сих пор собирает литературные вечера. «Отлично. Нам нужно попасть на такой вечер. Было бы здорово, если бы нас пригласили». «Нас пригласили. Вернее, тебя». Адальхард сощурился, снова отпивая вино. «Но я терпеть не могу подобные сборища. Слишком много слюнтяев, которые ничего, кроме книжки, отродясь в руках, не держали. О чем с ними можно говорить?» «Роберт», — прервала его, — «мы просто обязаны пойти». «Я уже говорил, что ты удивительная», — хмыкнул он, обведя меня восхищенным взглядом. «У тебя так горят глаза, когда что-то в голову себе вбиваешь». «Говорил». Я поджала губы и тоже сделала глоток. А потом печально улыбнулась. «Ты говорил это совсем недавно, но не мне, а Валере. Ты думал, что говоришь с женой». Я захмелела от вина, и меня потянуло на откровенность. Но нельзя показывать чувств. Не хочу выглядеть слабой и глупой перед Робертом, ведь его цель — вернуть свою жену, восстановить правильный порядок вещей, убрать обман из своей жизни. Моя цель — не дать Валере погибнуть. Адальхард смерил меня взглядом, и в его глазах снова заплясали яростные искры. Он отвернулся, словно не желая меня напугать разгорающимся в душе пламенем. «Ты, вернее, Валери», — мрачно произнес он, — «состоит в литературном кружке, который я разогнал в Академии. Их сборище теперь перекочевали к леди Присцилле. И тебе пришло приглашение. Я видел». «Отлично. Поедем и найдем артефакт», — воодушевилась я. А у самой заскребли на душе кошки. «Значит, очень скоро я вернусь домой, и мы навсегда расстанемся с драконом».